Молодое пополнение. Работа шла по плану и ничем особенным не отличалась. Но настоящий праздник в роте начался, когда к нам прислали пополнение вместо уже уволившихся в запас. Взвод из киргизов, узбеков и таджиков, все как на подбор чуть выше 1,5 метра и очень худые. На складе была одежда только 52-54 размеров. Вот наших великанов в нее и одели. Но поскольку молодые еще были далеки от понятия «ушить одежду», да и по сроку службы им это было еще не положено, то выглядели они как шарпеи, сплошные ходячие складки. Хотя мы были не очень кровожадные, но на всякий случай всех духов разместили в отдельном кубрике казармы, и офицеры их тщательно пасли. В казарме вечерами снова стали появляться по 30-40 нарядчиков, которые тщательно с мылом драили полы везде, где их можно было отодрать. Ночами, когда не спалось, изредка происходили ночные вожжения и рали. Это, конечно, были неуставные отношения. Ночное вожжение представляло из себя ползание духа под кроватями с дырчанием и скрипом тормозов. Ралли – почти тотализатор. Несколько проштрафившихся молодых становились с одной стороны взлетки и на четвереньках бежали ко второму краю. Иногда мы делали ставки. Одна или две сигареты на кого-то из бегунов. Но через это проходили все, а традиция в армии – вещь святая. На работе с приходом молодых тоже стало полегче. Было кому подносить раствор, замешивать шпатлевку и убирать мусор. Хотя, честно говоря, новые духи были намного тупее нашего призыва. Если из наших кто-то и косил под незнание языка, то тут большинство действительно его не знали и, естественно, в первую очередь изучили русский матерный. Равшан и Джамшут из популярной юмористической передачи просто отдыхают. В работе молодым тоже нужно было долго объяснять, что и как, но зачастую и это не помогало. Но нам было нормально с ними работать. Наши узбеки-таджик и бадула и кучкар при необходимости переводили задачу. Свою норму мы начали выполнять на 110-120%. Рекорд производительности шпатлевки решил поставить и другой мой кореш Сыч. Он взялся дневную норму 36 квадратных метров первой черновой шпатлевки сделать за 40 минут. Мы охотно поспорили с ним на две пачки сигарет, что он не сможет этого сделать. Он попросил небольшой бонус. Размешивать ему шпатлевку будем мы. И что вы думаете? Уже через 34 минуты норма была выполнена. А я перебежками двинулся в сторону магазина за сигаретами. Остаток дня Сыч просидел с нами, куря честно выспаренные сигареты и травя анекдоты. Понятно, что о такой производительности начальству знать было не положено.